Люмпен вылетел на улицу и, не удержав равновесия, упал в грязь. «Что ты с ним делаешь? Не трогай его!» Они оба, как по команде, повернули голову на крик. Нина, только что выскочившая из машины, бежала к ним на своих высоких шпильках. Подвернула ногу, сбросила туфли, ни секунды не мешкая. «Не трогай его!» — крикнула она снова отчаянно. Костя поднялся с грязного асфальта, растирая ушибленное бедро. Дима сделал шаг навстречу. «Кого из них она защищает-то? Которого из двух?» Нина подбежала к мужу, спросила испуганно. «Он тебя ударил? Нет? Ты не ушибся?» «Понятно». Дима невесело усмехнулся. «Она защищает мужа». «Вот они, бабы. Ты ей накупаешь дорогого шматья. Везешь ее, блин, на раут. А она над мужиком своим убогим дрожит. Пылинки с него сдувает. Загадочный русский характер, господа. Russian woman, no comments». «Ты его бил?» Нина повернулась к Диме. Она еще не проснулась толком. Заспанная, перепуганная, плохо соображающая, что здесь происходит. Дима молча пошел к машине, подобрав на ходу сброшенные туфли. Нина увидела туфли, вспомнила и проснулась наконец. «Господи, я заснула!» — пробормотала она. «Костя!» Она повернулась к мужу. «Костя, иди домой. Я сейчас приду». «Не ходи босиком». Костя все еще отряхивал брюки от грязи. «Да ладно», — отмахнулась она, идя к машине. «Дима, как же я уснула?» Молча. Он протянул ей туфли. «Надевай». «Проколола я тебя с этим магнатом», — грустно усмехнулась она, одной рукой опершись на его ладонь, другой надевая туфлю. «Можно поехать». Дима взглянул на часы. «Успеем?» «Как раз к жратве успеем, к фуршету». «Нет, Дима». Она покачала головой и посмотрела на него с какой-то странной улыбкой, печальной и спокойной. «Я просто хотел, чтобы ты немножко развеялась». Он достал из машины свой свернутый в рулон пиджак, развернул его, надел. Замерз порядком. «Хотел, чтобы ты отдохнула, развлеклась как-то». «Меня не надо развлекать, Дима». Глаза ее наполнились слезами. Она говорила негромко, медленно, стараясь не разреветься. «Мне ничего не нужно. Я ничего не хочу. Вот эти тряпки...» Она коснулась рукой своего шикарного жакета, потом дотронулась до полуразрушенной прически. «Тряпки, массажи, макияжи, флирты. Это для нормальных баб. А я не баба. Я лошадь ломовая, тягловая сила». Слезы уже лились вовсю. Она вытирала их кончиками пальцев, говоря с усилием. «У меня одно желание, Дима, одно всегда и везде — выспаться, выспаться. Больше я ничего не хочу». Дима взглянул поверх ее головы на Костю. Тот стоял у дверей подъезда, ждал ее, не уходил. Дима глянул еще выше. Кое-где у окон стояли люди, женщины в основном, и с живейшим интересом следили за происходящим. Еще бы! Бесплатная развлекуха. Еще одна серия «Санта-Барбары». Чем не мыльная опера? Муж, жена, потенциальный любовник. Слезы, крики новому русскому указывают на дверь. «Я поехал», — сказал он сухо. «Я тебе завтра костюм верну. Нина стояла возле машины, глядя, как Дима садится за руль.